Северные мореходцы. Нудьюжская лодья. Из рукописного сборника 17-16 века, принадлежавшего Николо-Карельскому монастырю близ Архангельска, сборник содержал русские чудеса святого Николы. Чудо о лодье доказывает, что украшения былинных кораблей, нос корма по-звериному, тесно были связаны с языческим культом. Христианство не без оснований видело в таких украшениях отрыжку идольской прелести. Лодья заморская наводела настояше на брезе, на нудьюжском, и как учали пущать иноводы, сидея лодья в бревнах и не десятерыма возмогоша с места двигнути. Та же кликнуша на посопе волощан с полтретьяцать человек, но не теми, что доспеша. Тогда бысь знатно, что причина сделана от обаятельных людей. А ту пору придё в берег лодья калмогорская, и нудьжане их зовут на споможение. И калмогорец Пётр той лодьи стал оглядывать и досмотрелся в переднем коргу образины вырезной. И Пётр речи: «Это харя криво делано». То люди отвечают: «Когда ты мастер, сделай право». И дали Петру снасть. Он же, подмастився к коргу, на месте зверя чудно ухитрил Николин образ. И когда это управил, то лодья о себе сама на воды пойдё. И поставишь ту крест, и же до днесь стоит. Семён Денисович уже был при кончине живота, и ещё старухи спрашивают: «Отче, будто вы собором Грумант разверстали и на Новоземельской берег. Ты прикладывал ли руку?» «Прикладывал. Мужеск пол в Новоземельской берег, а старых девок всех на Грумант. Отче, как нас повезут-то? Стоя, девка, стоя мы упадем. Вас грумоланы будут подпирать». Горько-плачевно время было. Денисевичи оба шутками от слез отманивать любили. Сноска. Семён Денисов был братом и преемником знаменитого поморского деятеля и писателя Андрея Денисова 1675-1730. Организованные ими общежительные скиты на реке Вык, река эта впадает в Белое море, в Сороцкую губу, с конца 17 и до середины 19 века были центрами поморской культуры. Своё завершение получили здесь поморская литература и живопись. Денисовы были уроженцами Заонежья. Талантливый корабельный мастер второй половины XIX века Конан Иванович Второушин, прозвище Тектон, то есть плотник, был потомком семьи Денисевых. Промышленные выгрецкие суда ходили на Грумант и на Новую Землю.